Как мы можем быть уверены в честности? Каковы критерии? Спросил легенда. О, это будет довольно просто выяснить. Кто не справился, тот выбыл. Это комплексная проверка компетентности. Другими словами, даже все вы здесь худшие из худших, то победит лучший из худших. И наоборот, лучший из лучших выйдет победителем. Даже если каждый из вас считает себя гением и избранным вселенной, призванный спасти этот мир Соло. В любом случае, подробности будут позже. Гарантии безопасности, мое слово, пока вы соблюдаете правила, я играю честно. Хотите нарушить правила, тогда я их нарушу тоже. Уверяю, никто из вас не умрет и не будет покалечен. Я также не ставлю своей целью вербовку, испытание каких-то психотропных препаратов и тому подобных вещей. Если бы я хотел это, то просто взорвал бы несколько бомб в наркопритоне, а после наблюдал веселое шоу уродов. Итак, если нет больше никаких важных вопросов, то телепортация начнется через одну минуту. Кто передумал, пусть снимет браслет и отойдет в сторону. Никто не высказал возражений, и никто не отказался, как и планировалось. Я ушел за кулисы, пока Док и Джей отправились к своим командам, попутно играя роль отвлекающего внимания. Сила транса оказалась поразительно полезна в комбинации с силой скорости. Транс позволял выйти из тела, сформировать этакую проекцию или что-то вроде призрака, который мог использовать силы и воздействовать на мир, хотя и ограниченно. В состоянии суперскорости, когда мир замедлен в сотни, если не в тысячи раз, воздух, инерция тела и одежда представляют проблему. Но в состоянии призрака транса я мог двигаться чрезвычайно быстро и использовать способности. Хотя мое основное тело также ускорялось, но не было проблемой задержать дыхание на минуту или чуть больше, пока я совершал быстрые движения на сверхскорости. Мне нужно было лишь коснуться человека, чтобы перенести его с собой на точку маяка. Сила протоколов сильно помогала автоматизировать процесс и сократить время принятия решения. Через минуту я в состоянии сверхскорости неуловимым глазу призраком телепортировал всех участников в заранее подготовленное помещение полигона. Следующие минуты прошли в напряженном тайминге и точных фразах, пока я отвлекал людей от медленно проникающего в них быстродействующего снотворного, когда концентрация достигала порогового значения. Мы были в искусственной станции метро, что вводило в заблуждение и отвлекало от того факта, что это не может быть настоящей станцией метро и они сейчас на другом континенте, где никогда не прокладывали метрополитен. Во всяком случае, в этом и прошлом тысячелетии бессонница и совершенный разум заняли свои слоты, после чего прибыл поезд и люди расселись по креслам, полагая, что они куда-то поедут. В тот момент, когда все заняли места и я сказал фразу «поезд отправляется», а сам состав совершил резкий толчок вперед, я активировал силу бессонницы. Вместе с ней подействовало снотворное и все моментально провалились в сон. Во сне они оказались в точно таком же метро, точно на тех же местах. Было бы ли это иначе, если я проектировал его и помню все до мельчайших деталей благодаря совершенному разуму? В этот момент две силы работали в тандеме с третьей, взором силы, пока я быстро договаривался и считывал информацию от всех типов, формируя правдоподобную иллюзию реальности происходящего. Наш метапространственное путешествие начинается, пожалуйста, пристегнитесь, мы переходим на гиперскорость через 3, 2, 1, за окнами возникла гипнотичная нереальная картина, симулированная, как подобие варп-пространства, много яркого и цветного, чтобы отвлечь людей, пока шла загрузка другой локации сна. Бум, ха-ха, первая остановка, я зову это Земля 1893, состав проскрежетал по рельсам, останавливаясь совсем в другом помещении, пыльном, грязном и заброшенном, темном, старом и обшарпанном, очень знакомым, так как это была почти один в один предыдущая станция метро. Не волнуйтесь, это не поезд времени, мы не в будущем и не в прошлом, разве что фигурально. Моя аватара продолжила вешать лапшу на уши людям, пока я занимался последними проверками. Земля 1893. Произвольно выбранное число, так как 2012 ассоциировался с одноименным фильмом и глупым хайпом вокруг календаря древних майя, 2011 как бы год Земли бед, 2013 показался неудобным, в итоге выбрал 1893. На поверхности ждала апокалиптическая картина из пыльного полуразрушенного города-призрака. Сценарий был прост: разведка и захват флага. Главная цель – проверить психологическую устойчивость реакции, после чего сгенерировать новый сценарий. Если все будут крутыми и спокойными, как Чак Норрис, то следующий сценарий будет походить на «Безумный Макс» пополам с нашествием машин-убийц и инопланетных монстров. «Где мы?» – спросил Легенда, среди прочих других. «Другая версия Земли. Что, думали, что Земля Бет уникальна? Ну, по количеству тупости, которое я видел, вы в списке лидеров, но тупость неистребима. Где бы я ни находился, всюду находились идиоты. Это Земля 1893, ничего интересного. Кучки людей передрались друг с другом и постепенно вымерли в процессе. Сделали, однако, они это так быстро, что осталось много целого и ценного имущества. Наверху один из таких заброшенных, опустошенных конфликтом городов. Ваша задача – разведать его и захватить флаг, ценный уникальный предмет. Что это? Единственная ценная вещь в этом месте – вам нужно определить и найти ее самостоятельно. Так что вы в равных условиях, как я и говорил. Тут нет опасной флоры, фауны или болезней, также ловушек или чего-то опасного механического. Все, что могло рухнуть, уже рухнуло. Что еще стоит, еще долго будет стоять. Если вы не обрушите на себя что-то убийственное самостоятельно и осознанно, то с вами все будет в порядке. Я не сторонник ограничивать вас по времени, но даю 3 часа на поиски. Я буду знать, когда кто-то найдет эту вещь. Хотя победитель будет только один, будут бонусы тем, кто соберет как можно больше разведданных об этом месте. Наиболее полная история принесет своему рассказчику фору в следующем испытании. Время пошло, моя аватара хлопнула в ладоши. Погоди, погоди, ты и твои клоны явно знают, где мы, где тут справедливость. Ой, с чего это? Как я уже говорил, условия равные. Использование межпространственных технологий карается законом, покачал головой Легенда. Правда? Уточник, каким именно законом? Законом природы? Ха-ха-ха. Мы телепортировались за пределы юрисдикции любого государства. О, насчет межпространственных технологий и законности, думаю, что мне не стоит говорить, как часто они нарушаются твоими начальниками. Мы, конечно, можем спорить, я могу рассказать пару байк, вывалить кучу грязи об СКП и протекторате, как в целом, так и персонально, но это нисколько не поможет вам выиграть это соревнование. Хотя Легенда-наблюдатель, в этот раз, я проигнорирую, если он поможет кому-то, так как его силы, способности и знания не имеют большого значения в этом испытании. Док двинулся на выход из станции, за ним двигались его андроиды. За мной, салаги, я знаю, куда идти. Мистер Джей повел за собой группу злодеев, исключая Красную Королеву с компанией, Элита с Убером и группу АП. Убер и Элит неловко переглядывались, не совсем зная, что делать в новой обстановке. «Вы двое, сами по себе или присоединитесь?» – спросила Красная Королева дуэт злодеев. Те переглянулись, оценили свои шансы и дружно согласились присоединиться. АП, разумеется, отказались в лице Бакуды и Анили. О героях и речи не шло. АП в лице Бакуды и Анили обособленно вышли следом. Приспешники не выглядели особо мотивированными или воодушевленными, просто молча следовали командам и опасливо косились вокруг. Трещина не спешила действовать, она здесь была ради информации и в будущем могла ее продать кому-то, либо получить какие-то заслуги за помощь той или иной команде. Наемники, таков ее образ действий. Команда героев действовала менее решительно, но на то были причины. Большое начальство в лице Легенды, детишки в лице стражи и здоровая доля недоверия пополам с инструкциями. В целом, разумное поведение, просто слишком осторожное. Первое испытание было нужно, чтобы посмотреть, как люди будут реагировать на правила игры и наметить следующие шаги. Кроме того, пока все спали, андроиды под контролем Вики, а-ля виртуальный интерактивный кибернетический интеллект, который больше псевдоним, как кейп-имя, работали над телами спящих людей. Нужно было надеть нейроошейники, подключить внутривенное питание и настроить симуляцию искусственного тела двойника, который участвовал в симуляции. Я планировал управиться на сутки, но симуляция могла бы быть растянута на большее время. В состоянии сна, когда активен остается только мозг, энергия тратится в меньших количествах, а субъективное время может быть растянуто. Отчасти для этого требовались кибернетические двойники, связанные при помощи нейроошейника. Пока настоящее тело сохраняло покой, кибернетическое обеспечивало сенсорную обратную связь с мозгом. Без Вики, которая все контролировала, это было бы практически невозможно осуществить, но скажем спасибо святому, дракону и ее папаше-параноику, к который позволил мне создать собственный, близкий к человеку и лояльный мне. «Куда мы идем, что за план?» – спросил Выверт, когда их группа оказалась вне зоны слышимости от остальных. Так как проекция была связана с киборгом, который уже имел соответствующие инструкции и руководящие, сила злодея работала более или менее корректно в этой симуляции, что также обеспечивалось моей помощью через взор силы, когда я подсказывал его силе, чтобы та могла создать достоверную симуляцию самостоятельно. «Как думаешь, что отличает хорошего суперзлодея от плохого?» «Способность думать наперед. Так как вы собираетесь стать самыми крутыми суперзлодеями, как минимум Брактон Бей, то вам требуется соответствующий образ мышления. Мистер Джей в моем амплуа начал вешать лапшу сенсея криминального мира. Задача предельно проста. Вам нужно стать победителями. Формально, есть только один путь – выиграть во всех матчах. Не то чтобы я не верил в вас. Однако, побеждает тот, кто дойдет до финиша, верно? Ты собираешься захватить поезд и вернуться назад без остальных?» – выпалила сплетница. Без прямого противодействия ее силе, она была способна читать меня с достаточной легкостью. Не то чтобы то, что она читала, было верным. «Хо-хо, прям с полуслова, только есть некоторые маленькие нюансы», – он усмехнулся, показывая пальцами маленький зазор. «Догадаешься или подсказать, никто не должен вернуться, ты собираешься убить остальных, хм, о, убивать не обязательно, нужно, чтобы они просто не могли вернуться. Знаешь, даже хорошо, что ты не самая умная девушка в комнате, это было бы невыносимо скучно, так как мне даже не пришлось бы объяснять детали плана». Красная королева обладала некоторыми подсказками, которые ей оставил архитектор за день до события. Было забавно, что главная героиня оказалась в компании со своей бывшей лучшей, единственной подругой, да еще злодейки по сути. Впрочем, было сложно узнать в Красной Королеве вчерашнюю королеву школы. Костюм, поза, макияж и прическа как бы не помогали, не говоря уже о пластике, манере движений, которые она отрепетировала в качестве нового шаблона и использовала так же естественно, как рыба в воду. Впрочем, она сама не узнавала в Юнити свою одноклассницу, несмотря на довольно узнаваемые длинные вьющиеся волосы, которые были заплетены в косу и прятаны под плащ. Неожиданно кто-то обратил внимание на эту деталь и проявил немного мудрости. Хотя, думаю, дело в подготовленности. Приказы Красной Королевы были проще и короче. Было приказано искать все необычное. Сами группы были поделены на отряды, которые прочесывали территорию. Сама она использовала беспроводные камеры команд, чтобы получать информацию в реальном времени. Скрип сняла со спины угловатый короб и разложила его в подобие скутера без излишней внешней эстетики, защитой из тонкой плотной ткани поверх жесткой легкой армированной сети. Она также уехала на разведку, в компании с бывшим толкачом, то есть ныне спидранером. Каким-то образом, похоже, они сошлись вместе на почве скорости и гонок. У Абд главным разведчиком выступил Анили и пары азиатов-шпионов, которые стали следить за другими группами или пытаться это делать. Их рации позволяли им оставаться на связи, но ими пользовались редко. Анили прыгал по городу-призраку, вскоре выбрав для наблюдения полуразрушенную телебашню. Бакуда стала искать разные вещи и материалы, которые могли бы чем-нибудь помочь в текущей ситуации. Думаю, она останется разочарованной. Герои объединили усилия, разделившись на несколько смешанных групп, чтобы изучить территорию. Хотя они хотели бы держаться друг друга, территория была слишком большой, а задача расплывчатой, чтобы оставаться в единой группе. Трещина с компанией также стала обследовать округу, после короткого общения с моей аватарой. Я честно сказал, что тут безопасно и они могут гулять весь отведенный срок, а после они могут вернуться с помощью браслетов к поезду. Легенда облетел город, а после, поднявшись высоко в небо, попытался открыть себе дверь. Довольно забавно было наблюдать, как главный эскип-ход заговорщика оказался вне игры. Я не мог симулировать это, так как это подорвало бы легенду и немного испортило веселье. А еще показало бы, что я знаю то, чего знать не должен и так далее. Так что сбитый с толку герой попробовал несколько раз покричать «Дверь мне!», после чего, сориентировавшись на местности, полетел исследовать мир. Это может показаться непосильной задачей, но на деле такие массивы данных довольно просто обрабатывать специализированными программами, используя данные реального мира, группы и немного помощи парасилы, чтобы создать полноразмерную копию чужого мира. Особо стараться не нужно, так как апокалиптический мир – это пустыни, руины, немного зелени, много серого и черного, немного ужаса и экзистенции одиночества, с картинкой «Никто не выжил» и «Конца мира». Хотя, я не уверен, что он знает, что все этим закончится. В любом случае легенда вернулся через полтора часа мотания по миру назад. Его сила довольно хорошо помогала ему не потеряться и прилететь точно туда, куда он хотел. Иначе и быть не могло с его сверхточными самонаводящимися лазерами. Наконец, группа Красной Королевы заметила главную пасхалку и квестовый предмет этого места. Астра, девочка-киборг. Изначально я хотел воплотить Алиту с ее няшной мордашкой и убийственными рефлексами, но у меня не было подходящего тела, все еще, проработанного и, из-за отсутствия времени, так что в реальности она существовала только в качестве фантома и сырого проекта, если каким-то чудом ее протащит через все препятствия. Часть 79. Что за шум? А драки нет. Мой аватар Спикси пришел как раз вовремя, застав середину разгоряченного спора. «Ты сказал, что все будет честно», — крикнула Бакуда. «Какого черта она знает ее язык? И не просто знает, но еще так удачно чинит этого робота». Она ткнула пальцем в Красную Королеву, которая прикрывала собой Астру. Астра выглядела как милый, но старый и потрепанный андроид. Все важные части тела уцелели, поэтому лицо, глаза и волосы делали ее человечной, а железные руки и местами несколько поскрипывающие детали, проступающие сквозь ее металлические ребра, которые не могли скрыть истлевшие обрывки одежды, однозначно говорили о ее природе. Красная Королева успела оказать ей первую помощь и успокоить. Внезапно для меня она неплохо понимала местный диалект испано-французского с элементами латинского языка. Некоторые движущиеся механизмы были смазаны и даже чуть-чуть почищены. Рядом был разложен компактный ящик с инструментами, который был частью снаряжения ее группы. Было бы глупо выдумывать совершенно новый язык, а взять и гибридизировать два приятных на слух языка было куда интереснее. Экспрессивные итальянские и мурчащие французские языки показались мне идеальными для этого с точки зрения. Разумеется, все честно. Мне никто не говорил о том, что тут будет. Кроме того, я знаю несколько десятков языков, пять из которых мертвые, а еще восемь языков программирования. Вот видишь, все честно. Чушь собачья. И чисто случайно она встретила робота, который говорит на смеси минимум двух языков, имея при этом кучу инструментов, которые чудесным образом все пригодились. Это ебаное подыгрывание, что по-твоему должны были делать те, кто не шарит ни в языках, ни в ремонте роботов. Серьезный аргумент, дипломатично отметил легенда. Где мы? Что это за место? Земля хрен знает какая буква и номер. Честно говоря, все относительно из-за точки отсчета. Даже если брать чисто научные термины, которые еще никто не открыл или не изобрел, что вам скажут координаты этого мира относительно центрального мира мультивселенского кластера? У меня есть свои способы связаться с людьми на Земле бед, уклончиво ответил он. Никто не ответил, этого не может быть. Ой, действительно, дай угадаю, это какая-то парасила или тинкертех, который хер пойми, как работает. Так вот, для тебя будет большим сюрпризом, что существуют так называемые запретные миры. Или ты думал, что эффект Мантона распространяется только на такие глупые вещи, как живое и неживое или иное глупое дерьмо? Думаешь, что Земля Алиф и Земля Бет такие исключительные? Ха, вы просто лягушки на дне колодца, если думаете, что ситуация на Земле Бет уникальна. Добро пожаловать на мир сингулярной катастрофы. Несколько сотен лет назад, когда местные еще только-только открыли такую вещь, как электричество, в мир пришли разнообразные гении, которые двинули технологический прогресс с гиперзвуковой скоростью. О, это было во времена так называемых великих географических открытий, а если быть точным, во времена колонизации и войны за колонии. Потребовалось чуть больше полутора сотни лет дойти до первых андроидов, а после еще полсотни для повсеместного появления железных людей. А потом мир был опустошен, так как кто-то нашел способ создать новое оружие, которое положит конец всем войнам. Ну, знаешь, всех уже подзаебала мировая двухсотлетняя война, которая тянулась с переменными горячими фазами. Так что вместо пулемета все сразу перешли к ядерному оружию, хотя это скорее термоядерное или квазиядерное, неважно, результат мы все наблюдаем. Из-за скоротечности нового конфликта и последствий, остатки вымерли за несколько лет, попутно сдохла большая часть биосферы. Кто-то пытался выжить разными способами, и она относительно удачный способ пережить катастрофу. Я уверен, что если бы ты проявил немного ума и фантазии, кто легко смог бы восстановить произошедшее. В отличие от нас, ты можешь пролететь земной шар за секунды, а то и быстрее. Да вообще похер, что тут случилось. Как это отвечает твоим словам, что все честно? Бакуда ткнула пальцем в Астру. Ой, ты думаешь, что она, та самая важная ключевая вещь? Аватар рассмеялась, словно это была самая веселая вещь, стуча ладонью по бедру. Что важно в постапокалипсисе? Еда, вода, средства к существованию и выживанию. В лучшем случае она может быть подсказкой, но никак не ключом. Учитывая отсутствие здесь дока, я бы беспокоился, что вы все на шаг позади. Или на шаг впереди, сказал Джокер. У нас есть она, а у него ее нет. Как он вообще обратит на это внимание? В любом случае, она не то, что вы ищете. Тогда что это? Как можно за 3 часа найти в этой свалке хоть что-то важное? Тут только руины и ни хрена полезного. Даже я не смогу собрать ничего стоящего из того говна, что тут разбросан. Нужна подсказка? Разве это действительно нужно? Я думал, что это очевидно. Аватар покачал головой. Первое, что вы должны были выяснить, это разведать местность, определить характер разрушений. Если повезет, то найти источники информации. Не всегда текст. Это могут быть знаки, игрушки, следы жизнедеятельности или типа того. Город был разрушен, но разрушения происходили с интервалами. Есть следы ремонта и попыток восстановления, некоторые вещи явно демонтировали и разбирали, ровные срезы металла и камня, сложенные вместе блоки, заметила сплетница. Именно, как я могу отдать в руки целый город идиотам? Если вы не способны решить эту небольшую головоломку, то на кой черт вы вообще годитесь? И не нужно тут обижаться. Поросила не является природным свойством и не делает вас автоматом компетентными в чем-либо. Может тогда нам всем объединиться вместе? Я имею в виду, что прошло уже почти 2 часа, а все, что мы нашли, этот андроид. Неожиданно выступила гида с предложением дружбы и жвачки. Не вы нашли, а мы нашли, ответила отказом Красная Королева. Что мешает нам просто забрать ее у тебя? С вызовом спросила она, потянувшись к поясу, на котором висели гранаты. «Тебя застрелит раньше, чем ты сделаешь движение», — ответила она тем же, но в отличие от нее, к оружию потянулись ее люди. «Ой, а потом вас прикончит легенда и команда героев автоматически победит, как самые убийственные», — насмешливо сказал Джей. «Нет, если бы все решалось одной силой, то было бы проще покончить с собой, так как губителей до сих пор никто не смог убить и даже как-то серьезно ранить». Ну, а еще атаковавшие автоматически проигрывают в этом раунде, добавила моя аватара. КХМ, к слову, так как остался час, так и быть, дам вам маленькую подсказку. Убежище против губителей. Не то чтобы они были полезны, но это должно дать вам идею того, что и где искать. Убежище, точно. Несколько восклицаний как со стороны героев, так и со стороны злодеев. Сплетница шепнула что-то выверту, тот кивнул и сказал, мы уходим. «Чё, какого хера?» Бакуда была не согласна. «Где здесь равные возможности?» «Я этого дерьма наелась еще со времен колледжа. Говори, в каком таком месте у нас равные возможности? Не то я просто взорву к херам кого-то и плевать, если я проиграю, но другие не выиграют так же». Она схватила гранату и приготовилась выдернуть чеку. Это было полублефом, так как она контролировала взрывы гранат дистанционно, а не таким примитивным способом. «Ну, я думал, что этот мир идеально подходит тебе и ты будешь впереди всех без всяких подсказок», ответил мой аватар. «Такая экспрессия, готовность взорвать препятствия, даже утянув противника с собой в могилу. Это просто идеально подходит к тому, как действовали и думали жители этого мира. Просто подумай, что бы ты сделала и ты поймешь, что делали они. Таким образом, ты уже должна знать, что должно быть здесь самым ценным, где оно должно находиться и как его найти. Подсказывать тебе еще больше, вот самое нечестное, что я могу сделать. Я беспристрастен и очень великодушен, но не испытывай мое терпение. Если думаешь, что я не могу закинуть тебя в мир смерти, где ты можешь доказывать всем и каждому, почему ты самая большая рыба в океане, каким бы маленьким он ни был в масштабах вселенной, я ведь могу стать пристрастным». Она думала несколько секунд, но все-таки уступила. Я подсказал ее силе характерную для ее характера вещь. Что-то, что она собиралась сделать или сделала бы, супербомбу. Средство гарантированного взаимного самоуничтожения, последнего шанса или еще чего-то чрезвычайно разрушительного, и жители этого мира гипотетически должны были бы сделать что-то подобное. Еще одно супероружие, еще одно средство победить всех врагов без оглядки на последствия. «Идем, я знаю, куда идти». Она дала знак своим двигаться за ней и быстро отправилась прочь. Легенда проводил ее тревожным взглядом. «Разве ты своими словами не подсказал ей? Это честно, потому, что лично я понятия не имею, о чем ты говорил и на что намекал, но мне это точно не нравится». Легенда решил выпросить своим подопечным преимущество. «Хаэм, ты самый быстрый спидстер здесь. Просто используй все, что есть у тебя под рукой. Раз природа, родители или жизнь не наделила тебя умом и мудростью, просто используй дарованные парачиты. Серьезно, ты последний, кто должен жаловаться, плюс у вас самая многочисленная команда, полная разных спецов». Аватара была решительно не согласна с его попытками выпросить подачку. И так халявщик с топовой суперсилой, так еще хочет подыграть своим многочисленным товарищам. Фу-фу таким быть. Серьезно, как с таким отношением они могут бороться даже не с превосходящими силами, вроде губителей, а с банальными вещами, вроде других злодеев? Что это за настрой? Не получив желаемого, герои не стали припираться, а действительно воспользоваться своими способностями и теми мозгами, что у них есть, чтобы решить задачу. Кто-то отправился в воздух шпионить за другими, кто-то осматривал руины и так далее. Красная королева вернулась к оказанию технической помощи Астре. Трещина не стала расспрашивать, так как я ранее сказал, что из-за ее статуса нейтралов и наемников, никаких подсказок им от меня не будет. Тем более, что у меня были другие планы на них. Если повезет, я смогу симулировать те грязные порталы, которые фигурировали в истории, после чего устрою из земли бед настоящий сырный сыр. Посмотрим, что будут делать все эти угрозы С-класса, когда количество доступных планет превысит несколько сотен, а то и тысяч. Даже каждый месяц уничтожать континент, это тысячи лет уйдут на зачистку всех и вся. Учитывая шаблоны, я могу опасаться лишь Симурка из-за потенциально самораспространяющегося Тинкертиха. Левиафан может хоть всю воду планеты крутить, как и бегемот сокрушать литосферные плиты, только сожгут свои запасы энергии, которые не бесконечны, в отличие от моих. Пока толстый сохнет, худой сдохнет, тому, кому вообще есть не нужно, переживет самых толстых и запасливых. Что ж, раз я дал некоторым людям подсказки, думаю, стоит дать и тебе одну, тем более, что ты неплохо так справилась без подсказок, дружелюбно сказала аватара Красной Королеве. Люди любят обманывать других, но еще больше они любят обманывать сами себя. Это как увидеть в облаках что-то знакомое, опознать в чернильном пятне сиськи или видеть закономерности в вещах, которые вообще никак не пересекаются, порождая суеверия. Я не солгал никому из вас, но и прямо не дал четкого ответа, так что не спеши расстраиваться или радоваться. Она недоверчиво посмотрела на аватар, после чего взглянула на Пикси. Эта вещь у нас под носом или типа того, ты держишь ее при себе, либо это находилось в самом начале нашего пути, ничего не отрицаю и не опровергаю, хитро улыбнулся аватар, показав большой палец. В любом случае у вас еще час, после чего начнем подводить результаты. Часть 80. Группа героев двигалась по подземным тоннелям. Было ли это подземная ветка метро или что-то другое, сказать было вот так сложно. Сами тоннели были в разы больше и изготовлены из массивных базальтовых блоков. Пола как такового не было, точнее он был наполовину поломан, наполовину завален. Тоннели были не пусты, тут явно когда-то проходила минимум двухуровневая дорога, но сейчас металлические конструкции были погнуты, разрушены, частично съедены ржавчиной. Легенда обследовал подземные проходы и нашел что-то вроде огромной двери убежища. Электричества не было, поэтому все освещение шло от фонарей и способностей паралюдей. Главными лампочками были брандиш, флешбинг, бесстрашный и легенда. Оружейник вел журнал, описывая мысли и выводы от увиденного. Было интересно послушать, к каким выводам он придет. Во-первых, он установил, что размеры метро были избыточно большими, другими словами, для местной цивилизации не было проблемой построить такие подземные сооружения. Более того, это было целесообразно. Он смог установить примерное время постройки по коррозии и небольшим признакам ущерба, возникшего со временем. Чуть больше 130 лет, что было довольно близко. Второе, что он обнаружил, следы вторжения и борьбы. Разрушения были разнообразны по форме и размерам, но можно было заметить следы когтей, лучевого и плазменного оружия. Во всяком случае, следы огня и локализованные следы высоких температур. Если бы они провели более тщательную разведку, то узнали бы, что это были следы большого, относительно, меха, огромного боевого скафандра, который прорвался по тоннелям к поверхности и, взорвав тонкий участок, улетел прочь. К сожалению, они не были дотошны в этом отношении. Следов костей и смертей людей было очень мало, больше уцелело бионических имплантатов, а не органической материи. Тем не менее, кое-где эти следы должны были натолкнуть на мысли о борьбе или скорее отчаянном противостоянии с чем-то. «Время почти вышло», — сказала Пикси, смотря на один из плоских голографических экранов. «Оставалось 15 минут до назначенного срока. Они успевают. Главное, это не то, достигают ли они поставленной цели, а как это делают. Строго говоря, все это сделано для того, чтобы оценить то, как они действуют. Без приказов сверху и без стандартной борьбы бобра со слом. Первая фаза – это проверка опыта и ментальной крепости. Как видишь, когда появилась мнимая цель, чуть не разгорелся конфликт за нее. Бакуда показала себя вспыльчивой и эгоистичной, но также готовой яростно отстаивать свои убеждения. Легенда явный законник, отстаивает справедливости, чтобы все было по правилам. Он не станет бороться, как Бакуда, если правила и законы соблюдены. Словно это нельзя было узнать без этого, не совсем. Это эффект лавины. Мы все снежинки, льдиные камни на склоне индивидуальны, каждый обладает уникальными характеристиками относительно других. Однако, когда возникает эффект лавины, все приходит в движение. Даже массивные неподвижные вещи могут быть увлечены. Бакуда начала с взрывов и борьбы, а после продолжила это, приняв учение Лунга о страхе. Другими словами, она была увлечена обстоятельствами и покатилась по склону. Если бы ситуация шла дальше, она начала бы создавать рабов-смертников и пошла бы на эскалацию конфликта. Там, где другие просто сбежали бы, она будет бороться до конца. Однако, что было бы, если бы ситуация пошла иначе? Что если бы Бакуду никто не перехватил бы, либо завербовал кто-то другой, не Лунг? Я считаю, что Бакуда не сформировала своего мировоззрения. Она большую часть жизни работала на результат, рвала жилы, образно говоря, чтобы добиться цели. И тогда, когда она столкнулась с непреодолимым препятствием, получила силу, чтобы снести любое препятствие на своем пути. Но плохая она или неподходящий человек, сложно сказать. То, что она решила просто взорвать обидчиков, конечно, показателен, но кто бы поступил иначе на ее месте? Это как о тех людях, что кончают жизнь самоубийством, если не получают проходной балл или типа того. Припомнила она одну из историй реального мира. Не только. Жизнь в постоянной борьбе, стрессе, однообразной тяжелой работе для какой-то цели, которая в какой-то момент становится недостижимой, все это часто приводит к самоубийствам. В США распространен шутинг, когда школьник берет отцовский ствол и идет расстреливать учителей и одноклассников. Бакуда, думаю, яркий пример этого, только с Парасилой. Сделала бомбу и взорвала к хренам свои проблемы, и началась борьба системы с человеком. Другими словами, она неплохой человек, с сомнением произнесла Пикси, смотря на один из экранов, где Бакуда матами и пинками подгоняла людей, заставляя раскапывать завал в бункер. Дать ей время остыть, переосмыслить ситуацию, выбрать новую цель, может быть немного терапии, и кто знает, психопат, которому нравится убивать людей, может пойти двумя путями, сопротивляться и жить в депрессии, либо поддаться искушению. Если он выберет второй путь, то будет два пути, конструктивный и позитивный. В мире существует смертная казнь, войны и конфликты. Опасно, трудно, но потенциально законно и позитивно для общества. Либо это будет путь зверя, хищника, что выслеживает и нападает на слабых под покровом ночи, прячась от остальных, типичный серийный убийца. Бакуда может сопротивляться своему темпераменту и быть несчастной, либо выбрать достойную цель для выпуска пара. Другими словами, это вопрос мудрости и личного выбора. Боюсь, что мудрость – это не ее. А что насчет мистера Джея и его группы злодеев? О, это забавно. Выверт – типичный пример расчетливого человека, который в поиске лучшего выбора взвешивает все обстоятельства, после чего делает свой выбор, выбирает из двух зол всегда меньшее и так далее. Он социопат, это совершенно ясно, но весьма разумный и сдержанный. Его сила позволила ему убить двух зайцев одним выстрелом. Принимать лучшие решения и безопасно выплескивать пар. Очень и очень ему подходит решение двух больших проблем, когда он может быть уверен, что не ошибся и при этом способен безопасно пытать, мучить, убивать и насиловать кого угодно и ничего ему за это не будет. Хотя есть одна страшилка, которая его пугает и полностью подавляет его силу. «Ты?» — фыркнула она насмешливо. «Нет, что ты? Кто-то куда ужаснее?» Я усмехнулся в ответ. «Тот, у кого он купил себе флакон с парасилой. С неформалами все ясно, были собраны и объединены вывертом при помощи сплетницы. Цирк куда интереснее, этот парень». «Парень? Ну да, парень. Он получил мешок мелких способностей. Одна сила, которая позволяет ему ограниченно манипулировать своим телом, достаточно, чтобы притворяться девушкой. Карманное измерение, пространственный аспект, чтобы хранить там вещи и дополнительная осведомленность о том, что его окружает. Повышенную ловкость и как некоторое следствие повышенную осведомленность о кинематике, может бросать предметы с высокой точностью и совершать акробатические трюки практически инстинктивно. Пирокинез, который позволяет контролировать пламя в некоторой степени, что проистекает из контроля энергии, но там сложно. Он бисексуал, но это сложнее, учитывая его способность оборотня. Учитывая все описанные силы, могу сказать, что он был рассеянным, может быть неуклюжим, ему явно нравилось выглядеть женщиной, и был аспект близкого открытого огня, когда он получил силы. Готов поспорить, что это был пожар или возгорание, которое отрезало его от выхода. Отрезало потому, что он был неуклюжим или физически не способен справиться с огнем. Его силы произошли от двух паралюдей, мужчины и женщины. Лунг и Виста, не уверен, это могли быть другие паралюди, также могли быть дополнительные источники. Как хорошо, что они не слышат тебя, я думаю, что это привело бы к истерике или попытке убить. Это звучит как психоанализ, только хуже. Ну, даже если бы я не видел его силы, то все равно мог бы прийти к некоторым выводам. Они были бы не такими полными, касательно его пола, так как способность менять облик была бы упущена, но в остальном я был бы прав. Конечно, я могу ошибаться. Например, Виста получила свою силу, когда поняла, что ее родители решили разбежаться, и она никак этому не может помешать. В результате пространственная способность, не зная фактов, я вряд ли бы догадался об этом. Скорее всего, я мог предположить, что она не поспевала за родителями, будучи маленькой, таким образом триггернула, чтобы сократить расстояние от нее до них и всегда быть рядом. Или в какой-то иной форме потребность в сокращении расстояния до цели. Сказал я, то, что цирк выбрал путь злодея, довольно понятно. Он стеснялся или не желал проходить тестирование в протекторате. Плюс его способности не были такими уж яркими и могущественными на первый взгляд. Учитывая его ловкость и фокусы, он сделал яркий костюм Арлекина, который в равной мере отвлекал и подчеркивал. На ум мне приходит близкий тип злодея из комиксов, это меченый, чья сила – сверхъестественная меткость. Он мог бросить предмет с абсолютной точностью, даже убить человека обычной скрепкой или дротиком для игры в дартс. Я не уверен в способности цирк обращаться с дальнобойным огнестрельным оружием, но вблизи и на расстоянии пары десятков метров он очень точен. И каков его характер? Бакуду ты разобрал по полочкам, а что тут? Ну, он одиночка, но это больше потому, что ему нравится быть девушкой в маске и парнем без маски. Он умен и достаточно хитер, чтобы создать подходящий яркий образ и использовать его к собственной выгоде. Он не азиат и не сторонник чистоты расы, но и не цветной, не наркоман и алкоголик, учитывая молодость, студент, либо безработный. Скорее всего, студент, и учитывая талантливо сделанный костюм, я бы поставил, что он учится там же, где и кукла. Он или дизайнер, или кто-то связанный с искусством. Стал вором, чтобы оплачивать учебу и жизнь, а после втянулся. Однако у него нет амбиций быть самым главным или взобраться на социальную верхушку, скорее потребность в самовыражении и дозе адреналина. Итак, он как выверт и неформалы, просто тот, кто хочет жить в свое удовольствие и не мешать жить другим, без учета краш и ограблений, более или менее. Другими словами, это группа без общей цели и настоящего сплочения. Все были наняты силой денег, оружия и обмана. Даже выверт здесь тот, кого использовали в темную. Им требуется центр гравитации, что-то, что будет удерживать их вместе, иначе они рано или поздно разбегутся или перестанут существовать, когда группа примет решение, что кто-то лишний и от него нужно избавиться, или этого лишнего просто не будут защищать. Они совершенно точно не годятся для управления городом или хоть каким-то обществом в данный момент. Даже выверт, если трещина не в счет, у героев есть правительство, то остается Красная Королева, она, фаворитка, близко, я кивнул, но она довольно жесткая, слишком серьезная, если быть таким жестким, то это тебя сломает в какой-то момент, аморфное нечто просто сомнется под обстоятельствами, так что-то тут нужен баланс, которого она еще не достигла, а какая у нее поросила, хм, попробуй сама угадать, я усмехнулся, ну, она почти ничего не делает сама, очень умная, наверняка какой-то мыслитель, сказала, что знает кучу языков больше, чем ей лет, она также явно молода, люди ее слушаются, но я не думаю, что это результат поросилы мастера, так что ставлю на то, что она чистый мыслитель, учитывая ее костюм, вероятно, она сама построила свою банду, не технарь, нет, точно не технарь, я насмотрелась на тебя, и она совершенно не ведет себя, как технарь, посмотри на оружейника Китвина, они постоянно все осматривают, что-то бормочут себе под нос и уделяют внимание вещам, а не людям. Красная Королева ни разу не проявила такого симптома, она явно не технарь. Хе-хе-хе, забавное наблюдение, но я же козырь. Но силы-то технарские. Постоянно чем-то занят в мастерской или где-то еще, чтобы вытащить очередной гаджет или технарскую вещь. Ничего не могу с собой поделать, нравятся мне всякие хай-тек вещи, они довольно полезны. Уж точно, она повела рукой над проектором, вызывая небольшую рябь в изображении. Так я права? Нет, не совсем. У нее нет поросил. Это все заслуга имплантатов. У нее есть что-то вроде и помощника, вживленного в ее тело, но это не сторонняя вещь, а как расширение возможностей мозга. Когда она сталкивается с чем-то, что довольно трудно просчитать обычным путем, за нее это делает имплантат. Запоминание больших объемов информации, точные расчеты, помощь в координации тела и многое другое. Можно считать ее мыслителем, но ее мыслительные способности проистекают от нее самой. Как это? Тогда откуда у нее имплантаты? Кто-то в ее команде? Это ледоруб? Нет, пусть пока будет секретом. А ты можешь сделать такие имплантаты? Хотя о чем это я? Конечно можешь. Ты их и сделал. Ха, ну конечно. Другой кейп-технарь уже засветил бы свою способность. Наверняка сделал бы что-то вроде костюма с ввинченной в башку лампочкой или даже множеством лампочек, красным глазом и рукой-клешней, или что-то явно выделяющееся и грубое, так как технарям приходится работать с тем, что есть, а Красная Королева явно не из богачей. Не из богачей, нет украшений и атрибутов роскоши. У Выверта, это наемники с Тинкертихом, а сам он в скромном закрытом комбинезоне. Костюмы стражи и героев в целом созданы при помощи дизайнеров и явно недешево стоят, но при этом функциональность принесена в жертву эффектности. Во всяком случае, когда ты делаешь что-то из подручных вещей, то чаще всего это сугубо утилитарные вещи, внешний вид которых явно не на первом месте. Но ты можешь делать красивые вещи, так что это не недостаток твоего мастерства. Ты не привык к роскошным и изящным вещам, твое чувство вкуса довольно легко удовлетворить. При этом у тебя нет какого-то пристрастия к предметам искусства, вроде картин, скульптур и прочего. Можно сказать, что у тебя свой способ кидать понты, но это никак не связано с роскошью. У Красной Королевы нет украшения и какого-то шика, на самом деле, мне кажется, что некоторые вещи чем-то напоминают твои гаджеты. Да, а я думал, что хорошо шифруюсь, я мысленно усмехнулся. Никогда ранее не обращал внимания на эстетический аспект моих творений. Если я не использую косметический оборот, то чувство вкуса у меня практически отсутствует. Я быстро перепроверил созданную симуляцию на предмет эстетики. Ну, что-то такое может быть было, но в этот раз все было обосновано. Но и не из бедных, скорее всего, средний класс. Когда ты беден и дорвался до власти, то невольно будешь тянуть себе все и вся. Может не чрезмерно, но большая вероятность, что какая-то дорогая или нелепая вещь может оказаться не на своем месте или не соответствовать теме. Средний класс лишен этого недостатка? Не совсем, скорее у них нет этого голода что ли? Богатым людям некуда деньги девать и для них есть специальный сервис с роскошью. Чрезмерно дорогие и именитые вещи. Они могут быть даже невзрачными на вид, но сделанные вручную из дорогих материалов. Средний класс не могут позволить себе роскошные вещи, но у них нет нужды в подобном. Конечно, от человека к человеку это может меняться, но Красная Королева не выглядит кем-то, кто чувствует себя некомфортно и пытается казаться тем, кем не является. Можно сказать, что она неплохо вжилась в роль или привыкла командовать, сталкиваться с сложными проблемами. Она посмотрела на экран, где Красная Королева общалась с Астрой. Она не брезглива, ее не пугают механические части девочки, кажется, что у нее все под контролем. Она определенно должна была получить какой-то опыт, чтобы так себя вести, киборг или нет, понятно. Хороший анализ, рад видеть такой прогресс. Было бы что разбирать, она закатила глаза. Я не сказала ничего важного, тем более, мне непонятен ее характер. Она слишком спокойна и кажется профессиональной, но это абсурд, чтобы кто-то вел себя так в такой ситуации. Так что тут контроль эмоций или тела, либо эмоции и тела, а какая она на самом деле, сказать куда сложнее. Короля играет свита. В любом случае люди меняются и время покажет. Герои наконец-то добрались до входа в убежище. Большое расширение и огромная круглая дверь, ржавая, потемневшая от времени, но все еще преграждающая путь всему, что пытается пробраться внутрь. Полустертые буквы можно было прочитать, как святая обитель Франциска Лерани. Формально это было не убежище имени человека, а убежище, построенное человеком, но это не имело значения в данный момент. Герои недолго совещались, придя к выводу, что запорный механизм и механизм открытия двери заржавели настолько, что открыть дверь нормальным способом не представляется возможным. Не совсем так, так как существовал заваленный вход дальше, куда меньше и лучше сохранившийся, но они его не нашли. Правильно, у них есть легенда. Хотя это симуляция, его способности отражены крайне точно. Он прорезал проход за несколько секунд, а после охладил ледяным лучом, чтобы можно было пройти. Внутри, естественно, было немного пыльно, темно и тихо. Никаких разрушений, большой тоннель вел глубже и был куда лучше сохранившимся. Имелся сервисный грузовой уровень, нижний, пассажирский, средний и пешеходный, верхний. Никаких остановившихся на полпути в вагоне метро не было, и в конце тоннеля стоял припаркованный транспорт. Со станции начинался подземный город-убежище. Город не совсем верное слово, скорее промышленный комплекс, совмещенный с жилыми помещениями и рекреационными зонами. Несколько разного размера этажи, связанные с собой лифтами, лестницами и трубопроводами. Эстетика и обстановка менялись от зоны к зоне. Здесь я воплотил то, что считал приемлемой подземной базой, способной пережить конец света в течение долгого времени. Два термоядерных реактора, несколько пассивных атомных батарей для аварийной работы в случае перебоя с питанием, полный набор инструментов, лаборатории и станков, склады и холодильные хранилища с семенным материалом, гидропонная ферма, полностью замкнутый цикл переработки воздуха и воды, библиотека из синтетических книг с подробными описаниями инструкций, что как и зачем, модульные жилые помещения и богатые разнообразные зоны для отдыха и психологической разгрузки после работы, чтобы коллектив не сошел с ума в закрытом пространстве. Одной из особенностей этой цивилизации было отсутствие компьютеров. Точнее, были живые компьютеры, мозги в банках, хотя это некорректно, но довольно близко. Это происходило из отсталой технологической базы предполагаемой цивилизации. Осваивать полупроводниковую промышленность неимоверно сложнее и затратнее, чем вырастить живой компьютер. Да, есть у таких машин недостатки, но живые нейросети имеют ряд преимуществ в стоимости, скорости и гибкости. В мире без стандартизации и в постоянной борьбе только быстрые и дешевые технологические решения могли выжить. Да, это убежище было довольно дешевым. Энергия не являлась проблемой, поэтому можно было хоть плавить, хоть резать, хоть дробить твердые породы, игнорируя энергозатраты. Электрические устройства были, но ламповые, по большей части, простые, надежные и примитивные. Хотя примитивизм соседствовал с такими вещами, как сверхпроводники, горячие сверхпроводники. Большое распространение получила механика. Точно выполненные детали из прочного и стойкого металла заменяли многие электронные вещи, вроде счетчиков, музыкальных устройств, калькуляторов, автоматов и тому подобных вещей. Мозги в банке работали над куда более сложными вещами, отвечая за моделирование, сложные взаимодействия, вроде администрирования и контроля множества более простых устройств. То, что нельзя было решить механикой и ламповыми аналогами, делали живые мозги. Это были не просто мозги животных или людей, но специально выращенная и проектированная мозговая ткань. Все это была не чушь, а огромный пласт того, что я почерпнул от аугментации. Совершенный разум позволял запоминать все. Таким образом, совместив совершенный разум и аугментацию, я мог запомнить все, что необходимо, после изменить, доработать или преобразовать во что-то новое при помощи уже других парасил. Совершенный разум помнил и мог обрабатывать гигантские массивы информации, поэтому оружейник и Кит Вин не могли найти в том, что они видели что-то подозрительное или невероятное. Наоборот, это было то, что позволило еще больше запутать людей и поверить в то, что они в другом мире на остатках былой цивилизации. Можно сказать, что кибернетика этого измерения достигла огромных высот и позволила людям значительно продлить свою жизнь. Насколько, трудно сказать, так как моя парасила предлагала варианты полной замены человеческого мозга на синтетический, но я полагаю, что даже мозговые клетки подвержены старению и износу. Так или иначе, но они не нашли много скелетов, скорее кибернетические оболочки с высохшими остатками того, что могло быть человеком. Темные пустые коридоры, как и находки, произвели гнетущее впечатление на людей. Оружейник собрал большой объем разных вещей, а стражи и вовсе обязал собирать образцы. Ну, да, это похоже на пещеру сокровищ с точки зрения технаря. Даже если она была создана другими технарями, было много готовых интересных решений, устройств и идей, которые можно было заимствовать. Так или иначе, они добрались до консоли управления питанием. Подать резервное питание было несложно, ядерные источники питания выдохлись в лучшем случае на 2/3, но энергии было достаточно, чтобы привести в действие все необходимые механизмы запуска термоядерного реактора. Тяжелая вода никуда не делась из герметичных резервуаров, сверхпроводники не деградировали в изолированной вакуумной камере и вообще все узлы были рассчитаны на сотни лет работы, так что можно было считать, что реакторы были как новенькие даже спустя годы бездействия. Последовательность запуска не была такой уж сложной, тем более для технаря, чья сила интуитивно подсказывала правильную последовательность действий даже без моей помощи. Раздавались щелчки, двигались шестеренки, гудели приводы, пока проходила подготовка, загорались лампочки после выполнения последовательности действий. Спустя 5 минут раздался громкий щелчок, и ядерная реакция была запущена. Ядерный реактор был спроектирован так, чтобы его запуск и работа не требовали живых мозгов и был максимально безопасен и надежен. Так что спустя секунды после запуска реактора зажглись лампы, начала шуметь система вентиляции и очистки воздуха, загорелась стена лампочек с нарисованной схемой убежища, сигнализируя о статусе помещения и проверке цепей питания. Герои определенно решили, что победили, ведь убежище было рабочим. Более того, они его смогли запустить и могли использовать, как того желали. Я только смеялся, смотря как технари облизываются на сокровищницу. Как бы не так, так и отдал бы им такую базу. Конечно, самому надо, но чего нет, того нет. По скромным прикидкам, потребуется 1-2 месяца, чтобы сделать что-то подобное, с учетом бесперебойной поставки сырья и материалов. Это был мой способ кинуть понты, как сказала Пикси. Тем временем, Бакуда также отрыла бункер и взорвала проход, использовав одну из своих бомб. Бункер был другой крайностью, если так можно сказать. Итак, допустим, у вас есть оружие, много оружия, всякие производственные штуки и прочее. Вам нужен для всего этого склад, убежище. Вы не можете все это тащить с собой. Многие вещи могут быть опасны, непрактичны и вообще места мало. Выход только один – спрятать до лучших времен и забрать позже. Бакуда нашла такой вот бункер-заначку. Будучи заначкой, он не мог быть зарыт слишком глубоко, чтобы его можно было быстро откопать. Системы охраны и защиты, на сотни лет и без обслуживания, слишком жирно, нереально, так что бункер не имеет внутренних систем охраны, кроме пары дверей. Здесь была моя другая заначка в виде того, что могла бы создать подобная цивилизация, которая начинала с пороховых пушек и метательного оружия. В целом, эволюция того, что должно было вырасти в результате. Автоматическое и полуавтоматическое оружие, продвинутое, довольно сложное и точное. Много разных боеприпасов к ним в герметичных контейнерах. И силовая броня, точнее пресловутые мехи. Силовая броня, не шутка. И если энергетическую проблему можно было решить при помощи водородных топливных блоков и сверхпроводниковых аккумуляторов, то интеллектуальную начинку было заменить куда сложнее. Так что пришлось добавлять место для живого мозга помощника, связанного с броней и пилотом. В результате появились шагающие танки, обыкновенные человекоподобные роботы с людьми в качестве пилотов-операторов. Так что большинство стрелкового оружия было как раз по размеру манипулятора ОЧР, где-то и вовсе крепилось к специальным местам. За годы мозгам, конечно, пришел конец их, по сути, никогда и не было. Еще одна причина, почему склад не имел охраны, было проблематично что-то оттуда украсть в принципе. Конечно, кроме ОЧР была и техника, инженерная и боевая, по большей части гусеничная, тяжелая, грубая и питаемая от водородных топливных блоков. Кроме техники, нашлось место и для оружия судного дня, экспериментальный проект луча смерти. Это были мои наработки по теории бесконечно плотной энергии, которую я получил, когда экспериментировал с Годзиллой. Хотя кажется, что специализация Бакуды – бомбы, но на деле это скорее одноразовые устройства, способные создавать разнообразные эффекты на площади. Может быть, Бакуда что-то придумает, превратит прототип луча смерти в рабочий образец, либо сделает из него что-то еще. Моя теория лежала в теории субатомного пространства. Энергия деления ядерного топлива в разы меньше энергии синтеза. Конечно, это может быть результатом того, что тяжелое ядро распадается на два полегче, но все равно весомых куска. А реакции синтеза происходит слияние двух атомов в один и высвобождением энергии. Считается, что масса ядра атома меньше, чем суммарная масса составляющих его нуклонов. Считается, что это из-за энергии связи в ядрах атомов. Что ж, нельзя сказать, что это неправда. Однако, если можно расщепить ядро, может быть, можно расщепить и нуклоны, из которых он состоит. Кварки, как утверждает физика, с неполными зарядами. Это произошло из-за того, что их открыли после электрона и протона, чьи заряды были вычислены и приняты за условную единицу. Но моя сила утверждает, что это ошибочное мнение, которое сложилось из-за привязанности к частицам. Ведь, если подумать, атом на 99% состоит из пустоты. Но такого ведь быть не может. До Эйнштейна активно курсировала теория эфира, которая заполняла пустоту. Она объясняла взаимодействие материи, распространение света и так далее. Ее развенчали и развеяли в ходе экспериментов и опытов. Вот только, если принять во внимание эфир, как частицу. Но если эфир принять за поле, все меняется. Два магнита на расстоянии друг друга, но все еще могут отталкиваться друг от друга, это полевое взаимодействие. Очевидно, что точно такое же взаимодействие происходит между электронами и ядром атома. Эта пустота возникла из-за поля, сильного ядерного взаимодействия. Понять, что это такое, довольно трудно, после классической физики. Однако, все встает на места, если принять во внимание заряды кварков. Другими словами, электрон, хотя и тянется кулоновскими силами к положительному заряду протона, тот его все равно отталкивает, так как есть истинный заряд. Поэтому электрон отталкивается от ядра атома и не падает на него, потому что в его составе есть одноименно заряженный кварк, который куда сильнее кулоновского взаимодействия, но это воздействие быстро теряет силу с расстоянием. Тем не менее, эта сила распространяется достаточно далеко, чтобы атом состоял на 99% из пустоты. Ядра атомов также не падают друг на друга благодаря этим истинным зарядам. Но почему тогда атомы вообще способны на синтез и не распадаются? Потому, что есть еще одна сила взаимодействия, с истинным зарядом, у которого куда более короткие руки. Его довольно легко обнаружить, если исследовать массивные атомы, чей атомарный номер ушел за 90. Период полураспада уменьшается со все возрастающей массой. Массивные ядра с массой 200-250 и вовсе живут крайне недолго. Так что ясно, что именно там проходит граница этой короткой руки, которая способна скреплять нуклоны в ядре атома. Конечно, нужно учитывать также отталкивающие силы одноименно заряженных протонов, чья сила возрастает с количеством, а также влияние внешней среды, которые, сообщая избыточную энергию, не способствуют стабильности. Конечно, ни одна масса и размер ядра атома влияют на стабильность ядра. Изотопы ярко демонстрируют, что лишние нейтроны в ядре атома не способствуют стабильности этого самого ядра. Как со всем этим связан эфир, как некое единое и всепроникающее поле. Так же, как виртуальные частицы, которые то появляются, то исчезают, то они есть, то их нет. Что появляется, откуда? А что если ничто не появляется и не исчезает, а все частицы, что мы видим, это просто результат взаимодействия с эфиром? Тогда что такое эфир? Согласно теории, это должна быть всепроникающая материя, которая, однако, ни с чем не взаимодействует. Физики утверждают, что это ни хрена существовать не может, и им проще выдумать бозон, как способ осуществления слабого взаимодействия. Вот только гравитация – это поле, точно так же, как электрическое и магнитные поля. Поля, которые порождены движением. И согласно СТО, невозможно превзойти скорость света, так как это приведет к бесконечному росту массы. Другими словами, превышение скорости света рождает гравитационное поле. Есть частицы с массой, есть безмассовые частицы. Однако, массивные гравитационные тела влияют на движение света, вплоть до того, что черные дыры не дают ему вырваться назад. Таким образом, сильная гравитация как-то влияет на среду распространения света. А если фотоны внезапно начинают двигаться быстрее скорости света, у них появляется некая масса, которая заставляет их отклоняться. Так как в природе все стремится к состоянию равновесия, очевидно, что эфир должен пребывать в этом состоянии равновесия, оставаясь совершенно нейтральным. Но во Вселенной все взаимодействует со всем, поэтому нет абсолютного покоя, и так или иначе появляются виртуальные частицы. Квантовая теория, которая описывает это беспокойное пространство ничего и взаимодействие с ним. Так как все состоит из эфира и все им связано, это подразумевает, что есть способ получить доступ к энергии Вселенной. Буквально, вся материя должна была быть рождена из большого взрыва. Время, когда энергия была настолько плотно упакована, что выводила эфир из равновесия, порождая частицы, которые впоследствии объединились в нуклоны, нуклоны в атомы, а атомы начали синтез новых атомов. Другими словами, вещество – это способ уравновесить энергию во Вселенной. Луч смерти буквально формировал поток эфира, который стирал вещество, высвобождая всю вложенную в них энергию. Другими словами, это настоящая аннигиляторная пушка, которая не предназначена для передачи энергии, а для ее высвобождения. Луч смерти просто создает поток, в котором материя успокаивается. В состоянии абсолютного покоя не может существовать ничего, следовательно, все исчезнет. Не бесследно, а будет высвобождено в виде энергии. Абсолютно безумно, абсолютно разрушительно, невероятно опасно. Превосходно соответствует концепции орудия судного дня и мертвой руки. Даже солнечная система может быть разрушена, если выстрел попадет в массивное тело, ведь высвобождение энергии будет связано с сверхсветовыми явлениями и гравитационными волнами. Есть только маленькая загвоздка, я знаю концепцию, но нереальное устройство такой вещи. Сила Бакуды определенно способна взаимодействовать с базовой составляющей Вселенной, так как ее бомбы способны взрываться холодом, превращать людей в камень и стекло. Привет, трансмутация, менять пространственное положение частей тела без их разрушения и так далее. Другими словами, я уверен, что она что-нибудь придумает, а я посмотрю. Это оружие определенно должно быть эффективно против сущностей. Как бы аватар ни прикрывался, как бы губитель ни прятал свое ядро, это все еще материя и вещество, и удар луча смерти не несет энергию, он ее высвобождает. Сколько бы измерений ни отделало настоящее тело от внешней оболочки, луч смерти прорежет их всех, вызывая тем больше разрушений, чем больше пройдет расстояние. Когда Бакуда добралась до прототипа, скрытого под чехлом, когда сняла его, когда она поняла концепцию, это было подобно бомбе. Я знал, что она поймет идею и что она превзойдет все, что она только могла представить себе. Она рухнула на колени, подняла руки и безумно засмеялась. Пикси, да и мой аватар, передернулся от того, насколько жутко и безумно это было для смотрящего со стороны. Даже Анили отошел в сторону, не говоря уже о простых миньонах без сил, что были вынуждены терпеть сумасшедшую начальницу с Парасилой.